Я знаю. Я не жалею денег на пищу, твое здоровье и... Я самый здоровый человек во всей команде. И оставайся таким. Он усмехнулся. Я обещаю. Они сели в самолет, отправляющийся в Нью-Йорк 6-часовым рейсом, и поздно вечером были в Сент-Пойнте. Джошуа проспал всю дорогу. Глава 48. В помещении толпились люди. Адам Уорнер сидел в студии и готовил речь для выступления по телевидению, но не мог сосредоточиться. Его мысли были заполнены Дженнифер. С тех пор, как Адам вернулся из Акапулько, он не мог думать ни о чем другом. Встреча с ней только подтвердила то, что Адам давно знал. Он никогда не откажется от Дженнифер. Ситуация была, как сказал бы Блэр Роумен, безвыигрышная. В дверь постучали. В комнату с кассетой в руках вошел Чак Моррисон, главный помощник Адама Уорнера. «Адам, могу я с тобой поговорить? Всего одну минуту?» «Чак, разве нельзя подождать? Я только...» «Не думаю». В голосе Чака слышалось возбуждение. «Хорошо. В чем дело?» Чак Моррисон подошел к столу. «Мне недавно позвонили по телефону. Может быть, это был сумасшедший, может, нет, но ты послушай сам». Он вставил кассету в магнитофон, стоящий на столе Адама, и нажал на клавишу. «Как ваше имя?» «Не имеет значения. Я хочу разговаривать только с сенатором Уорнером». «Сенатор сейчас занят. Почему бы вам не изложить все в письменном виде? А я посмотрю, что...» «Нет, слушайте меня, это очень важно. Скажите сенатору Уорнеру, что я выдам ему Майкла Моретти. От этого телефонного звонка зависит моя жизнь. Просто передайте сенатору Уорнеру мои слова». «Хорошо. Где вы?» «В мотеле «Капитоль» на 32-й улице, комната 14. Передайте ему, чтобы он приходил только после наступления темноты и проверил, что его никто не преследует. Я знаю, что наш разговор записывается на магнитофон. Если вы передадите кассету кому-нибудь другому, я мертвец». Послышался щелчок. Разговор закончился. «Что ты думаешь?» — спросил Моррисон. Адам нахмурился. «В городе полно больных. С другой стороны, парень знает, чем заманить, не так ли? Майкл Моретти». В 10 часов Адам Уорнер, сопровождаемый 4 телохранителями, осторожно постучал в дверь комнаты номер 14 в мотеле «Капитоль». Дверь чуть-чуть приоткрылась. Увидев лицо человека, Адам повернулся к своим людям. «Отойдите и никого сюда не подпускайте», — сказал он. Дверь раскрылась шире, и Адам вошел в комнату. «Добрый вечер, сенатор Уорнер». «Добрый вечер, мистер Коулфекс». Они оценивающе смотрели друг на друга. Томас Коулфекс сильно постарел с того времени, когда Адам видел его в последний раз. Но в нем произошла какая-то другая перемена. Адам наконец понял, что Коулфексом владел страх. Прежде он был самоуверенным, почти надменным человеком.